черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым. Манера его письма в чем-то сближалась с манерой штабс-капитана. Это позволило честолюбивым ленинградцам считать, что наш конармеец всего лишь подражатель штабс-капитана. Ходила такая эпиграмма: «Под пушек гром, под звоны сабель, а Зощенко родился бабель». Конармеец вел загадочную жизнь. Где он кочует, где живет, с кем водится, что пишет, никто не знал. Скрытность была основной чертой его характера. Возможно, это был особый способ вызывать к себе дополнительный интерес. От него многого ждали. Им интересовались, о нем охотно писали газеты. Горький посылал ему из Соренто письма. Лучшие журналы охотились за ним. Он был неуловим. Иногда ненадолго он показывался у командора на Водопьяном, и каждое его появление становилось литературным событием. В Мыльниковом он совсем не бывал, как бы стесняясь своей принадлежности к южнорусским. У него была масса поклонников в разных слоях московского общества. Однако большинство этих поклонников не имело отношения к литературной среде, наоборот. Все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные. Первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. Наши встречи были случайные и короткие. Но он никогда не упускал случая, чтобы преподать мне литературный урок. Литература — это вечное сражение. Сегодня я всю ночь сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях. Диалог должен быть краток, работать на характер персонажа и как бы источать терпкий запах. Только что я прочитал вашу повесть. Она не дурна. Но, вероятно, вы воображаете, что превзошли своего учителя Бунина. Не обольщайтесь. До Бунина вам как до полярной звезды. Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о НН? Он написал, что у него вкрадчивая бесшумная походка вора. Вот это художник. Ни вам и ни мне чита. Перед ним нужно стоять на коленях. Литературным божеством для конармейца был Флобер. Все советы, которые давал автор «Мадам Бавари» автору «Милого друга», являлись для конармейца законом. Иногда мне даже казалось, что он играет во Флобера, придавая чрезмерное значение красотам формы со всеми ее стеснительными условностями и предрассудками, как я теперь понимаю, совершенно необязательными для свободного самовыражения. Некогда и я страдал этой детской болезнью флоберизма, страхом повторить на одной странице два раза одно и то же слово, ужасом перед недостаточно искусно поставленным прилагательным или даже знаком препинания, нарушением хронологического течения повествования словом, перед всем тем, что считалось, да и до сих пор считается, мастерством, большим стилем. А по-моему, только добросовестным ремесленничеством, что, конечно, не является недостатком, но уж во всяком случае и не признаком большого стиля. Конармеец верил в законы жанра. Он умел различать повесть от рассказа, а рассказ от романа. Некогда и я придерживался этих взглядов, казавшихся мне вечными истинами. Теперь же я, слава богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного. А что может быть прекраснее художественной свободы? Это просто новая форма, пришедшая на смену старой. Замена связи хронологической связью ассоциативной. Замена поисков красоты поисками подлинности. Как бы эта подлинность не казалась плоха. По-французски...